Медитация для избавления от зависимостей. Эта медитация поможет избавиться от любой зависимости. Это может быть пищевая зависимость или зависимость от чужого мнения, вредных привычек, зависимость от каких-либо состояний или эмоций. Зависимости — это все то, что не позволяет нам быть свободными. Все то, что не позволяет нам делать иной выбор. Когда мы по-настоящему свободны, мы ощущаем внутреннюю силу создавать в своей жизни все, что угодно. Любая зависимость создает рамки, которые нашу свободу ограничивают. Начнем. Сядьте ровно. Можете сесть на пол, скрестив ноги, или на стул, на край кровати или дивана. Главное, чтобы вам было комфортно, и вы могли расслабиться. Сделайте глубокий вдох и медленный, плавный выдох. Еще один вдох. Медленный, плавный выдох. Еще раз вдох. И выдох. Постарайтесь замедлить свое дыхание. Наблюдайте за движением грудной клетки. Обратите внимание на то, какие мышцы участвуют в дыхании. А теперь направьте свое внимание внутрь себя. Почувствуйте сердце. Расслабьте живот. Расслабьте спину. Расслабьте бедра, колени, голени. Расслабьте стопы и каждый пальчик на ногах. Расслабьте грудную клетку, плечи. Расслабьте руки, кисти, каждый пальчик на руках. Расслабьте горло, шею. Разомкните челюсть. Расслабьте губы, нос, щеки, глаза. Позвольте глазам стать тяжелыми и будто провалиться внутрь. Расслабьте пространство между бровей и лоб. Расслабьте макушку головы. Сделайте вдох и на выдохе полностью расслабьте свое тело. В этой медитации мы будем использовать визуализацию. И все, что будет приходить вам в голову, любые картинки, образы, все это верно. Если с первого раза не получится погрузиться полностью в визуализацию, это нормально. С каждым повторением ваше воображение будет развиваться, ваше чувствование будет расти. С каждым разом эта медитация будет даваться все легче и легче. Представьте себя в прекрасном зеленом парке. Вы сидите на скамейке. Вокруг деревья, цветы, щебечут птицы. В воздухе порхают бабочки. Посмотрите на них. Вы спокойны и полностью расслаблены. Вдали вы видите собор. Он возвышается в конце дорожки, по сторонам которой растут цветы. И вы чувствуете, что что-то внутри вас зовет. Это ваш внутренний голос. Вам хочется подойти к этому собору и посмотреть на него вблизи. Вы медленно встаете со скамейки и идете прямо к храму. Он становится все ближе, все больше. И вот он возвышается прямо перед вами. От этого собора исходят расслабляющие волны. Вы их чувствуете и расслабляетесь все больше и больше. Каждым шагом, который вы делаете по дорожке, вы все больше расслабляетесь. И вот вы поднимаетесь по ступеням ко входу. Перед вами большие, красивые двери. Они украшены драгоценными камнями. Рассмотрите их. И вот вы открываете двери. Они поддаются с трудом, петли скрипят. А потом двери отворяются. И вы входите внутрь. Вас охватывает удовлетворение и благоговение. Чувство спокойствия и защищенности. Пространство внутри освещают свечи. Вы идете по красивому коридору и слышите звук своих шагов. Вы чувствуете себя абсолютно уверенно. Вы в полной безопасности. В конце этого коридора вы видите дверь из светлого камня. Вы медленно подходите к ней, и с каждым шагом вы преисполняетесь все большим умиротворением. Вы все глубже и глубже погружаетесь в это чувство. Оно охватывает вас полностью. Вы подходите к двери и открываете ее. Эта дверь поддается гораздо легче. Комната за дверью наполнена прекрасным, неземным светом. Этот свет исходит от ангела, которого вы видите прямо перед собой. Это ангел-хранитель. Посмотрите на него. Улыбнитесь ему. Поприветствуйте его. Вас наполняет чувство защищенности и спокойствия. Ангел-хранитель протягивает к вам руки и улыбается в ответ. Вы чувствуете тепло, исходящее от него. Чувствуете этот неземной свет. И он говорит вам: «Отдай мне то, от чего ты хочешь избавиться. Отдай мне это прямо сейчас. Я об этом позабочусь». И вы отдаете ему то, от чего хотите избавиться. Вы видите, как это превращается в предмет. Какой это предмет? Чем бы это ни было, вы вкладываете этот предмет прямо в протянутые руки ангела. Вы с легкостью отдаете это ему. В тот же момент свет, заполняющий комнату, становится ярче. Он охватывает предмет, который находится в руках ангела. И этот свет поглощает его. Вы видите, как этот предмет растворяется в слепящем свете в руках ангела и исчезает. И вы чувствуете облегчение, будто тяжелый груз упал с ваших плеч. Вы чувствуете легкость. Вы чувствуете эту свободу. Теперь вы, а не ваша зависимость, будете делать выбор. Теперь вы свободны от этой зависимости. И вы знаете это. Вы также знаете, что ваш ангел-хранитель всегда с вами. Поблагодарите его. Улыбнитесь ему. Вы можете в любой момент найти его здесь, когда вам нужна будет помощь, когда необходимо от чего-то избавиться и наполниться силами и энергией. Теперь сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Пошевелите пальчиками на руках, на ногах, постепенно возвращаясь в тело. Ощущая умиротворение, спокойствие, свободу в каждой клеточке своего тела, в каждой мышце. Вы свободны. Когда будете готовы, можете открыть глаза. Улыбнитесь. Поблагодарите себя и своего ангела за эту практику. И я благодарю вас.